«Арзамас» представляет курс Анны Стоговой «Париж. Эпохи мушкетеров». Лекция пятая. «Обезьяна двора. Жизнь парижских нуворишей». Помимо великолепия и новизны, одна из самых частых характеристик Парижа в описаниях XVII века – это его богатство. С одной стороны, это богатство короля, высших чиновников и аристократов, которое выставляется на показ при помощи архитектурных строений, наполненных всякими диковинками садов. А с другой стороны, это богатство буржуа и самих буржуа, которые гуляют по улице, и всевозможных товаров в парижских лавках. Не случайно в путеводителе Бриса говорилось о том, что богатство парижан может соперничать с роскошью некоторых правителей, и эта роскошь видна повсюду. Описывая парижские ярмарки, в частности, Сен-Жерменскую ярмарку, он отмечал, что купцы из самых разных мест получают привилегию приехать сюда. Некоторые лавки заполнены диковинками, можно найти невероятно дорогие картины. И вот эта цитата, она на самом деле более показательна, чем можно подумать на первый взгляд, поскольку картины, тем более невероятно дорогие, как правило, делались на заказ, и в лавке их перепродавали. А это значит, что в столице было много клиентов такого бизнеса. Людей не только достаточно обеспеченных, но и интересующихся покупкой живописи. Коллекционеров или просто людей, которые стремятся вести какой-то утонченный образ жизни, чтобы продемонстрировать свое положение и благосостояние. Но, может быть, все-таки недостаточно обеспеченных, чтобы заказывать картину напрямую. И это люди, которых стали называть нуворишами. Господин де Журден не случайно был объектом насмешек Мольера. Таких буржуа, не всегда таких карикатурных, было довольно много, и сатира на них тоже было немало. Один из драматургов назвал их «детьми Парижа». Знаменитый социолог Норберт Эллиас, изучавший придворное общество Франции XVII века, называл Париж «обезьяной двора». Париж стремится копировать образ жизни в Версале. И, как писал один из английских путешественников, каждый, кто обладает хоть каким-то достатком, жаждет иметь хорошую картину или скульптуру лучшего мастера, тоже касается и украшений их садов. Конечно, Париж издавна был торговым городом, но с появлением в нем все большего числа аристократов, высших чиновников, финансистов, богатых буржуа, в столице расцветает торговля вот такими самыми разнообразными, модными и роскошными товарами. И сама торговля тоже велась иначе. Тут надо иметь в виду, что даже в XVII веке зачастую услуги, например, врача или писца или адвоката, могли оплачиваться не деньгами, а натуральным обменом – продуктами, птицей, какой-то продукцией, которую производит сам человек. А за регулярные покупки можно было расплачиваться не сразу, а по истечении какого-то срока. Поэтому, хотя мы и говорим про торговые лавки, во многих из них не было, собственно, особого помещения для торговли. Торговали в той же комнате, где товары хранились или производились, потому что вот так вот просто с улицы мало кто заходил покупать товары. Соответственно, не было никакой нужды выставлять их на показ. Чаще всего продавали заранее заказанную продукцию постоянным клиентам. На показ товары выставляли либо на ярмарках, куда приезжали купцы со всей Франции и из других стран, либо это делали уличные торговцы, которые были, собственно, обвешаны продаваемыми товарами. Но, по меньшей мере, три обстоятельства способствовали изменению самого способа ведения торговли и, соответственно, торговых помещений. Во-первых, развитие крупной, особенно международной, торговли, поскольку было выгодно привезти сразу много товара и искать на него покупателей. Значит, надо было его каким-то образом рекламировать. С другой стороны, появляется все больше такой продукции, которую надо было сначала произвести тоже в каких-то больших количествах, а потом искать клиентов. Самый известный и самый яркий пример – это книготорговля. Не случайно она расползлась по всему городу. в отличие от рукописных книг, которые делались на заказ, с появлением печатного пресса нужно было сначала отпечатать целый тираж одной книги и потом искать, кому этот тираж продавать. Развитие торговли товарами роскоши тоже требовало поиска клиентов. А также надо было, с одной стороны, обезопасить эти товары, они довольно дорогие, а с другой стороны, дать возможность их рассмотреть. Ну и, наконец, развитие культуры путешествий и вообще разной социальной мобильности и городского публичного пространства, культуры прогулок заставляло все больше и больше ориентироваться не только на постоянных покупателей, которые живут в округе, но и на случайных прохожих, которые могут, гуляя по улице, зайти в лавку и что-то купить. Вот и возникает эта потребность продемонстрировать товар, чтобы заманить покупателей. В конце XVII века путешественники, побывавшие в Париже, с восхищением описывали невероятное парижское нововведение – стеклянные витрины. В окнах или внутри лавки в специальных застекленных нишах выставлялись продаваемые товары. Еще в XVI веке к Дворцу правосудия были пристроены первые в Париже крытые торговые галереи. По сути дела, это первый пассаж. Но в 1618 году во дворце был большой пожар, там все сгорело, и когда его отстраивали заново, то архитектору придворному Соломону де Броссу поручили выстроить и роскошные помещения для торговли. Туда уже приходили не просто что-то купить, а погулять, посмотреть, полюбоваться на вот эти самые товары. И эта галерея была так популярна, что в течение XVII века ее несколько раз расширяли, пристраивая все новые и новые помещения. И вот там появилось такое новшество торговли, как прилавок, на который, собственно, выкладывают дорогой товар, чтобы покупатель мог получше его рассмотреть. Было еще одно новшество, чисто французское. В этих лавках торговали представители обоего пола, и, согласно свидетельствам современников, мужчины должны были обслуживать дам и, соответственно, наоборот. И отсюда, по сути дела, начинается такая парижская история соблазнения покупателей и современного шопинга. Многие товары, даже роскошные товары, не привозились издалека, но их начинают производить в Париже или пригородах, потому что именно здесь наибольший спрос. Пусть первая шелковая мануфактура на Королевской площади и закрылась, но все время появлялись другие. В 1601 году, например, была основана знаменитая мануфактура по производству гобеленов. Само это слово «гобелен» оно связано с семьей Гобелен, у которой изначально арендовались помещения для производства. В 1662 году эту мануфактуру приобрел премьер-министр Кальбер и превратил ее в мануфактуру королевской меблировки, которая производила уже не только шпалеры, но и мебель, мозаику, драпировки, изделия из бронзы и прочие предметы, которые поставлялись ко двору и в разные королевские дворцы. Директором этой мануфактуры стал знаменитый художник Шарль Лебрен. Другой пример – производители стеклянной продукции, потому что стекло и зеркала пользовались большим спросом. Современники отмечали, что количество зеркал в городе в течение столетия выросло на треть, а цена на стекла так снизилась, что не осталось даже наемных экипажей, окна в которых не были бы застеклены. Имея такой особый столичный статус, а самое главное, богатых и влиятельных жителей, желавших подчеркнуть свой статус, неудивительно, что Париж стал центром моды и получил репутацию центра моды уже в это время. Мода, конечно же, формировалась в первую очередь при дворе и главным образом королем. Он был главным законодателем мод. Если он желал носить туфли на красных каблуках или муфту, придворным ничего не оставалось делать, как тут же следовать его примеру. Но мода как феномен, который позволяет выглядеть модным и чувствовать себя модным не только придворному аристократу, или даже не только какому-нибудь портосу, дворянину, не имеющему денег на подлинную роскошь, но и богатой лавочнице, совершенно далекой от двора, вот такая мода развивалась в первую очередь в Париже. И это развитие идеи моды очень хорошо заметно в том, что появляется само название модного товара. Оно развивается в течение 17-го столетия, и в конце века в пьесе «Модный горожанин» Данкура можно встретить упоминание об особом продавце модных вещей. Это не просто галантерейщик, наподобие господина Бонасье. Галантерейщики торговали как раз всякими муфтами, веерами, шляпами, перьями для шляп и так далее, тканями. Но к концу века, да, появляются торговцы, которые заявляют, что они продают именно такой модный товар. Это не простая галантерея уже. Одновременно в конце 17 века на улице Сен-Жак, где располагались книжные лавки и лавки граверов, стали продавать изображения, которые исследователи назвали модной гравюрой. Конечно, эстампы с изображением костюмов были и раньше, но вот теперь начинают массово издаваться сразу несколькими мастерами целые серии гравюр, они даже были оформлены в едином стиле, с изображением модного образа жизни. И по ним можно было понять, что именно в данный момент является модным, какое платье, например, и что вообще включается в это понятие модного, помимо, собственно, одежды. Но можно было не просто посмотреть на эту гравюру или купить и сшить платье на основе этого рисунка, но можно было самим эту гравюру раскрасить, да, и сохранились такие гравюры, раскрашенные вручную, придумать самому сочетание тканей и рисунков. Или даже можно было наклеить на нее кусочки тканей, вполне реальных, да, и тем самым собрать вот такое вот платье. Помимо гравюр, узнать о последних модах можно было из газет. Впервые появляется такая модная рубрика в газете. И при помощи специальных кукол, маленьких кукол, на которых шили миниатюрную одежду или делали прически. И таким образом, да, через этих кукол можно было передавать информацию о модных фасонах, в том числе, да, и куда-то в провинцию. Покупателей на такой товар тоже становилось все больше. Ведь если по-настоящему стать дворянином не просто, для этого нужно королевское повеление, но изобразить из себя дворянина, в том числе за счет покупок, становилось все проще. Считается, что именно в это время слово «кокетка», которым обозначались охотницы за мужчинами, оказался связан с модой. Кокетка – это та женщина, которая хочет выглядеть модно. Что же могло сделать человека модным? Это не просто костюмы определенного фасона или из особых тканей. Чтобы быть модным, нужно было иметь множество костюмов для разных случаев. Утреннее платье, платье для прогулки, дезабье, чтобы принимать дома гостей. Нужно было иметь массу всевозможных аксессуаров, вроде вееров, сумочек, маленьких собачек, плащей и тому подобного. В XVII веке, например, появилась такая новинка, как зонтик. Мария Медичи привезла с собой во Францию моду на зонты от солнца, которые за знатными дамами носили пажи. Но появились и зонты от дождя. Табарен, комик с «Нового моста», заявлял, что идею зонта навеяла его огромная шляпа. До этого времени от дождя люди защищались капюшонами. Более необычным, или, может быть, наоборот, как раз более обычным для нас сейчас модным аксессуаром были женские бархатные или шелковые маски. Их часто можно увидеть в изображениях модниц в зимних нарядах, потому что эти маски были призваны защитить кожу от непогоды. Еще одним модным аксессуаром были чернокожие пажи. Можно тоже вспомнить сценку из «Трех мушкетеров», когда Портос стал в церкви флиртовать с хорошенькой молодой дамой, вызывая ревность госпожи Кокнар. все участники сцены решили, что эта молоденькая дама была знатной, потому что, во-первых, у нее была специальная бархатная подушечка под колени для молитвы, и, во-вторых, у нее был чернокожий паж. Во Франции в 17 веке рабство было разрешено на Антильских островах, чтобы конкурировать с другими колониальными державами, но оно было запрещено на территории самой Франции. Работорговля, конечно, существовала, но легально купить раба в Париже было нельзя. Он был свободен, как только он ступал на парижскую землю. Поэтому, в общем, мало кто из работорговцев желал подобного исхода, и чернокожих людей не поставляли, да, во Францию. Но именно поэтому чернокожие пажи пользовались особым спросом. Надо было иметь еще и определенное влияние для того, чтобы раздобыть себе такого слугу. Конечно, прически тоже были вопросом моды, и они то и дело сменялись. Хотя нам сейчас может показаться, что они на самом деле все почти одинаковые, особенно женские прически, потому что они все были основаны на множестве локонов. Но вот длина этих локонов, укладка, размер завитков то и дело менялся. И прически вводились в моду теми или иными дамами, которые имели какой-то вес, влияние при дворе или в Париже. Например, прическа Манчини, названная по имени племянницы кардинала Мазарини, Савинье, Фонтанж – все это фамилии знатных дам. Или же она и могла иметь особое название, как известный стиль «Урлю-берлю», название которого состояло из двух слов – «растрепанный» и «экстравагантный». Стрижкой и причесыванием мужчин и женщин занимались бродобреи, которые, как известно, одновременно были и хирургами, или домашняя прислуга. Но прически становились все более и более сложными. И найти служанку, которая может сделать правильную укладку, становилось все сложнее. И в 1635 году в Париже появился первый профессиональный дамский куафер – господин Шампань, который занимался женскими прическами. А коль скоро у мужчин в моду вошли парики, то возникает и корпорация бродобреев-парикмахеров-банщиков. В 1673 году Людовик XIV создает такую новую корпорацию. Сам Людовик XIV тоже пожелал носить парик, потому что он довольно рано начал терять волосы, и выбрал из столичных парикмахеров Франсуа Бине, который с этого времени стал называть себя артистом по изготовлению париков для короля, проживающим на улице Птишан. Его экстравагантные парики стали называть по его фамилии а-ля Бинет, или просто Бинетами. И отсюда пошло выражение «avoir une drôle de Binet» – «корчить из себя кого-то смешного». Наконец, модные гравюры в качестве вот таких вот модных аксессуаров представляли особые виды времяпрепровождения и соответствующие предметы интерьера, аксессуары, посуду и так далее. Как вы уже поняли, это прогулки, но это также музицирование, приемы, обеды с гостями, утренний туалет перед зеркалом, нюханье табака, а также употребление новых напитков, чая или кофе. Кофе вообще, наверное, одна из самых известных дорогостоящих новинок в Париже XVII века, хотя прижился он отнюдь не сразу. Левантийские торговцы где-то с 40-х годов не очень успешно пытались продавать в Париже кофе, который к тому времени уже был известен в Венеции. Известно, что в 1660 году кардинал Мазарини выписал себе из Италии специального человека, который умел варить этот диковинный напиток. В 1662 году известный путешественник Жан Тавино, вернувшись с Востока, тоже угощал своих гостей кофе. И постепенно в Париже появляются армянские торговцы зерновым кофе, но они были не очень успешны. Они появлялись, но довольно быстро разорялись. Первый успех к кофе в Париже пришел только с прибытием в 1669 году посла султана Магомета IV. Его посол Сулейман ага Мустафа Рака устраивал очень пышные приемы в Париже, на которых подавали кофейный напиток. И он на некоторое время вошел в моду, тоже не очень надолго. кофе, как, в общем, все новые продукты и новые напитки, в первую очередь рассматривался с точки зрения пользы. И его довольно долго употребляли именно как лекарство. Сначала надо было обнаружить, собственно, его полезные свойства, и медики говорили о том, что кофе помогает для разогрева крови, для избавления от радикулита и всяких других болезней. Наконец, в 1672 году армянин по имени Паскаль открыл в Париже небольшую лавку на Сен-Жерменской ярмарке, где продавал кофе и лимонады. Позднее он перебрался со своей лавкой на набережную Леколь и продавал там кофе по 2 су 6 денье за чашку. Тоже какое-то время он был довольно успешен, но успех был не столь велик, как он ожидал, и Паскаль отправился искать удачи в Лондоне. Вместо него на улице Бюсси обосновался другой армянский торговец кофе – Малибан. Он тоже потом отправился в Голландию. Да, почему-то парижане довольно долго никак не могли перенять этот вкус кофе. Мадам де Савинье, известной своими письмами, приписывает фразу, что драматург Расин, которого она недолюбливала, уйдет так же, как кофе. Нет никаких подтверждений тому, что она действительно это говорила, но по ее письмам действительно видно, что ее собственное отношение к кофе все время менялось. А вот настоящий успех к этому напитку пришел с бывшим помощником Паскаля, сицилийцем Франческо Прокопио дель Кателли. Сицилийский торговец был очень предприимчивым и смог сделать кофе действительно модным напитком. Он вообще, по всей видимости, был сторонником новой идеи еды и напитков, ценность которых определяется не столько пользой, сколько удовольствием. И в своем кафе он предлагал именно разные лакомства, причем некоторые из них он сам впервые представил Парижу. Помимо, собственно, кофе, в который, чтобы сделать его вкуснее, добавляли мед, сливки или молоко, или даже сахар, а сахар был очень дорог, там подавали и два других европейских новшества – чай и шоколад. Они тоже были в первую очередь известны с медицинской точки зрения, и, как и многие новшества, они обрастали всякими мифами. Чай распространялся в середине 17-го столетия из Голландии, куда его привозили португальские мореплаватели. Но во Франции чай был менее успешен даже, чем кофе, потому что существовало много конкурентов в лице разнообразных травяных отваров. А цена на эту новинку была очень высока. Но, как новинка, чай тоже вызывал интерес. И, например, в 1657 году врач Гипотен писал специально из Парижа своему коллеге в Лейден: «Скажите, пожалуйста, что же представляют собой листья некой индийской травы, называемой чаем? Что это за растение и каковы его свойства? Многие невежды рекомендуют его здесь и скорее злоупотребляют, чем употребляют этот отвар. На самом деле ему не приписывается никакой силы или достоинств, которые были бы определены или установлены, но у него есть много глашатаев, которые превозносят его выше всех других лекарств». И чай стал гораздо популярнее в Англии, чем во Франции. У шоколада была другая история. Шоколад был во Франции испанским напитком, поскольку испанцы получали шоколад из своих американских колоний. И привычку пить шоколад привезла к французскому двору королева Мария Терезия, супруга Людовика XIV, и вскоре король выдал привилегию производить и продавать шоколад в виде ликера или пастилок камердинеру графу Суассонского Давиду Шеллу, который стал поставлять шоколад ко двору. Хотя медицинский факультет Парижа одобрил употребление шоколада как тоже полезного напитка, с ним было связано немало опасений. Та же самая маркиза де Савинье, которую я уже упоминала, с иронией писала своей дочери: «Шоколад больше не со мной, как раньше. Я поддалась моде, как это всегда бывает. Все, кто раньше отзывался о нем хорошо, теперь говорят о нем плохо. Его проклинают, обвиняют во всех бедах, которыми мы страдаем. От него случаются приступы истерии, учащенное сердцебиение. Некоторое время от него очень хорошо, а потом вдруг развивается длительная лихорадка, которая может довести до смерти». В следующем письме она сообщила, что одна парижская маркиза пила так много шоколада, что родила мальчика черного как дьявол. Один из англичан, побывавших в Париже в конце столетия, писал, что чай, кофе и шоколад вообще как напитки появились у народов, которые их изобрели вследствие необходимости, потому что им надо было что-то пить. И поэтому он удивлялся потребности парижан в этих напитках. Он писал: «Что же, кроме ненасытной жажды роскоши, могло подвигнуть нацию, у которой в изобилии есть превосходнейшие вина, а это самый щедрый и приятный напиток, желать еще и того, что для других народов является необходимостью?» Но вот кафе «Прокоп» сыграл в этом существенную роль, и он продавал их вместе со сладостями, засахаренными фруктами, и с еще одним новшеством, которое ему приписывают – мороженым. Считается, что он привез из Италии рецепт мороженого, и уже к началу XVIII века наследник Прокопа, а, собственно, кафе с таким названием по сей день существует в Париже, продавал фруктовое и цветочное мороженое круглогодично, настолько оно полюбилось парижанам. В XVIII веке это кафе «Прокоп» станет знаменитым местом, где проводились литературные и философские салоны, встречались и дискутировали просветители. Обычно англичане любят говорить о том, что их кафе еще с 1660-х годов превратились в публичные пространства дискуссии о литературе, науке, политике. Их называли «университет за одно пенни». И на таких встречах в кафе даже зародились первые политические партии. Но французы, естественно, считают, что пальма первенства тут принадлежит им самим. Просто при Людовике XIV всякие подобные публичные политические собрания в Париже старательно подавлялись. Но на самом деле, действительно, в начале его правления были такие публичные места, где собирались и даже обсуждали политические вопросы, только вполне во французском духе это были не кафе, а кабаре. Кабаре, появившееся в конце XVI века, считаются одним из предков не только более поздних музыкальных кабаре, которые мы знаем по концу XIX столетия, но и ресторанов, коих в те времена еще не было. Кабаре отличались от таверн двумя основными особенностями. Хотя, конечно, тут никаких очень жестко установленных различий не было. Таверна изначально была местом, где можно было купить вина на вынос или выпить его сразу у стойки. В кабаре, которые появились в XVI веке, подавали вино к столу вместе с едой. В конце столетия это различие сгладилось. Людовик XIV разрешил и тем, и другим продавать готовую еду. Своих поваров иметь было нельзя, но еду, купленную где-то еще, можно было продавать. Еще одной спецификой кабаре было то, что для привлечения и развлечения там нередко устраивались концерты. По сути дела, это были кабаки, где собиралась очень разная публика. Одним из самых известных кабаре середины века было кабаре у Ренара, которое располагалось на дальнем конце сада Тюильри. Он разбил небольшой собственный садик, подавал вино и закуски, устраивал концерты для посетителей, и ориентировался он именно на вкусы дворян и богатых буржуа. Если напитки подавались в публичных местах, то вот ели в Париже в это время в основном дома. У мясников, пекарей, кондитеров можно было заказать с доставкой готовую еду, можно было заказать даже целый банкет. Продажей готовой еды занимались тратории или трактиры, которые выделились в отдельный тип заведений в конце XVI века. А вот ресторан, заведение со своим поваром и рассчитанное на какую-то солидную публику, появляется только к концу XVIII века, но появится именно в Париже. Французские вина, как видно из цитаты, которую я приводила выше, ценились очень высоко. Учитывая, что воду зачастую было пить опасно, вино было вполне обычным напитком. К XVII веку виноделие постепенно переставало быть прерогативой монастырей, и появлялось все больше светских виноделин, которые стремились заработать себе имя на рынке. Вино стало в результате одним из основных источников дохода столицы из-за пошлин на ввоз вина в город. В XVII веке культура виноделия и винопития очень активно развивалась, и цены на вино неуклонно росли. В 1638 году сбор за ввоз вина в столицу составлял 3 ливра за бочку, а в 1680-м 15 ливров, если вино привозили по суше, и 18, если по реке. Неудивительно, что большая часть таверен и кабаре, где продавали вино, лепились снаружи крепостных стен, в непосредственной близости от столицы, но за пределами, чтобы не надо было платить этот налог. С расширением Парижа, а затем и со сносом крепостных стен, лавки с дешевым вином отодвигались в новые предместья, а вино в Париже становилось все более дорогим. Но сам возрастающий интерес к утонченному, приятному, дорогому образу жизни способствовал и тому, что среди этой общей массы вина начинают выделяться дорогие элитные вина. И, конечно же, этому способствовало и развитие виноделия само по себе. На тот момент вот этой репутации дорогих, хороших, вкусных вин обладали преимущественно регионы, по которым, собственно, мы различаем вина и сейчас. Любители Дюма, думаю, хорошо помнят, что мушкетерам, отправляющимся завтракать на бастион Сен-Жерве во время осады Ля-Рошеля, трактирщик всучил анжуйское вино вместо шампанского. Хоть это и происходило далеко от Парижа, в этой детали, как во многих других, Дюма был очень точен, и с парижской жизнью ее очень легко соотнести. Есть мнение, что славу шампанским винам и даже само название обеспечили именно парижане. Благодаря близости столицы многие землевладельцы Шампани имели дом в Париже и были очень заинтересованы в том, чтобы их вина продавались там и конкурировали с уже получившими известность винами Бургундии. В Шампани было сложно выращивать красный виноград, да, и, соответственно, делать красное вино, как в Бургундии. Поэтому там производили белые вина из черного винограда. Эти вина получались не совсем белыми, а разных оттенков золотистого и розового, поэтому шампанское вино действительно было легко спутать с розовым анжуйским вином. В начале столетия огромную роль в продвижении вин этого региона сыграл владелец виноградников Пьер Гассет, который был избран эшвеном города Аи. Мы с вами знаем про «Золотое как небо» Аи из стихотворения Блока. А вот в XVII веке Аи был основным винодельческим регионом Шампани. Одним из самых больших любителей шампанского и его популяризатором в 50-е и 60-е годы был острослов и вольнодумец Шарль Сен-Тавремон. Попав в опалу и бежав в Англию, он прославил шампанские вина и в Лондоне. И в 1674 году он писал в одном из писем: «Даже если вы в 200 лие от Парижа, не жалейте расходов на доставку шампанских вин. Вина бургундские более не имеют доверия людей хорошего вкуса и едва сохраняют былую славу среди лавочников. Если вы спросите, какое из этих вин я предпочитаю, то, не вдаваясь в рассуждения, как это делают люди будто бы утонченные, скажу, что доброе Аи натуральнее и здоровее прочих. У него нет дополнительных привкусов, а персиковый аромат лишь ему свойственный придает ему особую приятность. Конкуренция между бургундскими и шампанскими винами оказалась нешуточной, и в нее активно включился медицинский факультет Парижского университета, в котором тоже примерно с середины столетия стали защищать диссертации о пользе и превосходстве шампанского вина над всеми прочими. Талиман Дорио в своих занимательных историях приводит анекдот об одном уважаемом парижском лекаре Пина. Тот осматривал больного и расспрашивал о его питании. Узнав, что тот приехал из Самюра, города на Луаре, питается хлебом из деревушки Белькаф, ест баранину, выращенную в Шардоне, и пьет шампанские вина, врач заявил, что при таком питании он просто не может быть болен. То, что мушкетеры короля в романе Дюма покупали вино в бутылках, тоже не случайно, хотя здесь присутствует небольшой анахронизм. Бутылка – это еще одна модная новинка цивилизованного общества. Хотя стеклянные сосуды известны с древности, в начале XVII века благодаря угольным печам удалось улучшить технологию производства стекла, и появились, собственно, винные бутылки. Их изобретателем считается англичанин сэр Кеннелм Дигби, который придумал технологию производства вытянутых бутылок с вогнутым дном для большей устойчивости и прочными стенками. И примерно в это же время придумали использовать португальскую пробку для закупоривания бутылок. И вот как раз вина, и особенно шампанские вина, стали активно разливать в бутылки около 60-х годов XVII века. А действие романа о мушкетерах относится к 1620 годам. Бутылка делала вино более сохранным, особенно шампанское вино. Особенность шампанских вин заключалась в том, что в процессе ферментации образовывалось довольно много углекислого газа. Это еще не игристое вино, которого мы знаем, но, тем не менее, и бочки с шампанскими винами нередко взрывались. Вино называли дьявольским из-за его взрывного характера. Знаменитый Дон Периньон, бенедиктинский монах, которого мы сегодня знаем как человека, создавшего игристое вино, на самом деле экспериментировал для того, чтобы избавиться от этих самых пузырьков, и вот случайно открыл способ, наоборот, как сделать этот процесс еще более сильным. И вот, собственно, благодаря нему шампанское вино действительно стало игристым. После Версаля Париж и жизнь в нем более всего изменилась вследствие развития вот этого экономического механизма, при помощи которого создается и существует мода. И мода создавалась при Версале, но Париж – это тот город, который в наибольшей степени пользовался этой новинкой. Превращению французской столицы в город роскошных и модных товаров способствовали и постановления власти. Например, в 1635 году кардинал Ришелье запретил продажу в черте столицы подержанных вещей, чтобы стимулировать торговлю новыми товарами. С этих пор блошиные рынки обустраивали в предместьях, а центр столицы все больше захватывала торговля новыми роскошными товарами, превращавшая Париж в модную столицу и положившая начало мифу о Париже как самом модном городе Европы. В следующей лекции о том, что скрывалось за дверями парижских особняков, о салонах, голубых гостиных и изысканных обедах с каплунами под сливами.